Трое суток ожидания превратили меня в развалину. Я не могла есть, я не могла ни о чем думать. Руки дрожали, как у пьяницы со стажем. Я вздрагивала от звонков и боялась покидать дом. Сергей, выслушав мой рассказ, пренебрежительно усмехнулся. «Что он может мне сделать?» «Не забивай себе голову, дорогая. Он просто измывается над тобой. Вот что, махнем куда-нибудь на пару дней. Надоело зависеть от какого-то придурка». Я смотрела на него во все глаза, и мне хотелось выйти от отчаяния. Он так ничего и не понял. Мы дважды ссорились за эти три дня. Я даже накричала на Сергея и наговорила ему гадости. Потом рыдала на его груди и просила прощения. Он был на редкость терпелив со мной, нежен и ласков, и в какой-то момент смог убедить, что мы справимся. Я даже согласилась поехать с ним на выходные в охотничий домик. В субботу, собрав кое-какие вещи, вышла на крыльцо, поджидая, когда подъедет Сергей. В почтовом ящике лежал конверт. Я едва удержалась на ногах, увидев его. Запечатанный конверт без надписи. Я торопливо вскрыла его, взглянула на фотографию, которая там лежала, и, сгорбившись, точно старуха, пошла в кухню, положила фотографию перед собой и стала ждать Сергея. Мысли путались, я чувствовала страшную усталость. Мне сделалось дурно, и я бросилась в туалет. Так вот, почему этот гад убежден, что я убила мужа. Он считает... Раздался автомобильный сигнал. На негнущихся ногах я дошла до входной двери. Сережа стоял возле машины и, радостно улыбаясь, махал мне руками. Я прислонилась к косяку и ждала. Улыбаться он перестал, нахмурился, вошел в калитку и поднялся по ступеням, даже не пытаясь скрыть недовольство. «Лили, так нельзя!» «Идем», — шепнула я, и мы вошли в кухню. «Там, на столе. Я только что вынула из почтового ящика». Сережа подошел к столу и застыл с перекосившимся от ужаса лицом. Я смотрела из-за его плеча на фотографию, где мой муж лежал во дворе на плитах, а рядом стоял Сережа. «Что это?» — спросила я. «Дьявол!» — пробормотал он. «Ублюдок! Сукин сын!» Он перевернул фотографию и прочитал на обороте. «Это стоит 100 000. Вот скотина! Ну надо же! Слушай, у меня нет таких денег!» «Сережа, что это?» — крикнула я. Он посмотрел так, как будто только что очнулся. «Лили, дорогая! Сережа, что это?» В ужасе повторила я. «Послушай». Он сделал шаг, а я закричала. «Не подходи ко мне!» «Да ты с ума сошла!» Растерялся он. «Неужели ты думаешь? Ты просто спятила. Только этого не хватало». «Пожалуйста, объясни мне!» Пытаясь справиться с охватившим меня ужасом, попросила я. «Сережа, пожалуйста!» «Ну да, я был там. Что с того? Ты ведь тоже получила фотографию, разве нет? Ты стоишь над трупом, но ты не убивала. Почему тогда я убийца?» «Хорошо», — прошептала я, вытягивая руки, то ли желая защититься, то ли прикоснуться к нему. «Расскажи мне». «Лили, не смотри на меня так, черт возьми! Не смей на меня так смотреть! Я не убийца. Если б я только знал, если б только... Будь все проклято!» Эти слова неожиданно привели меня в чувство. Я включила чайник, заварила кофе, двигалась по кухне, избегая глаз Сергея. Потом села за стол и сказала тихо. «Выпей кофе». На глазах его выступили слезы, он взял меня за руку и спросил. «Ты меня любишь?» «Конечно». «Тогда ты должна мне верить, я не убивал». «Я верю тебе». Он кивнул, пригубил кофе, закашлялся, достал платок и вытер вспотевшее лицо. «Я ведь рассказывал тебе, в ту ночь я не поехал домой. Отогнал машину в переулок и вернулся. У меня было предчувствие беды. Я просто хотел убедиться, что с тобой ничего дурного не произойдет. Я стоял под окнами и прислушивался. Было холодно, минут через 15 я замерз, решил пройтись вокруг дома. Не помню, сколько прошло времени, когда заметил, что калитка приоткрыта. Я испугался, подумал, неважно, в общем, вошел. Дверь в дом была закрыта неплотно. Я не рискнул заглянуть, просто обошел его по кругу и увидел твоего мужа там, под балконом. Ты перетащил труп в машину. Нет, что ты, я так перепугался. Я подумал, это ты. Позвал тебя, вспомнил про калитку и бросился тебя искать. Я боялся, что ты в отчаянии сделаешь с собой что-нибудь. Тут ты позвонила. К Когда я предложил вызвать милицию, а ты отказалась. Короче, мои подозрения только увеличились. Я хотел тебя защитить, понимаешь? Поэтому молчал. Мы встретились возле аптеки, ты рассказала про платье, залитое кровью. Ты врала так неумело. У меня сердце разрывалось от муки, если б я знал. Вот и все. Сережа, это правда? Как можно спокойнее спросила я. Ты мне не веришь, грустно улыбнулся он. Я верю. Только, пожалуйста, если мы будем обманывать друг друга... Лили, дорогая, он притянул меня к себе. За что нам все это? Что мы сделали? Я просто любил тебя. Вот и все. Я и сейчас тебя люблю. Пожалуйста, не считай меня убийцей. «Прости», — сказала я, обнимая его. Мы сжимали объятия все крепче и так сидели некоторое время в полном молчании. «Если эта фотография попадет в милицию», — со вздохом заметил Сережа, «а на машине Виктора окажутся мои отпечатки, я сяду в тюрьму». «Мы сядем», — спокойно поправила я. «Мы любовники, значит, налицо сговор и все такое прочее. Сколько нам дадут? Не знаю и не стремлюсь узнать». Сережа, если ты не убивала, я верю, что так оно и было, значит, дорогая, мы не найдем убийцу. Это бесполезно, глупая игра в сыщики. Не знаю, как он умудрился сделать фотографии, я даже не помню. Впрочем, и ты, и я были в таком состоянии, что ничего не замечали вокруг. А что, если он и есть убийца? Убил твоего мужа, а теперь тянет из нас деньги. Тебе удалось узнать что-нибудь о детективе? О каком детективе? А... «С чего ты вообще взяла, что твой муж нанимал детектива из агентства? Следить за тобой логичнее поручить кому-нибудь из охраны?» «Вряд ли Виктор хотел, чтобы сотрудники знали о его личной жизни», — вслух подумала я, вспомнив слова мужа. «Я стыжусь собственного охранника». «Ну, хорошо, хорошо, ты права, но я не имею понятия, как его искать». Он взглянул на фотографию и зло выругался. «О, черт, мне нужны деньги. Где я найду эти 100 штук?» «У меня нет наличных. Понадобится время». «Твой муж, известный толстосум. У него что...» «Прости», — покачал он головой. «Я сам не соображаю, что говорю». «Сережа, я почти уверена, это Шерман». «Валерка? Валерка меня шантажирует, черт возьми. Мне ведь кто-то говорил, у него проблемы. Да-да, кто-то в теннисном клубе болтал, что дела у Шермана хреновые, хоть он и пытается втирать очки, он ведь игрок». «Допустим, это вправду он, ну и что?» «Не знаю. Для начала надо выяснить, он или нет. Слушай, когда я повезу выкуп, Шермана я узнаю». В случае со мной он даже не показался. Я вдруг вспомнила его прикосновение там, на тропинке, и инстинктивно поежилась. «Вот что, я поеду к нему», — сказал Сережа. «Попробую занять денег, посмотрим, как он отреагирует». «Сережа, ты оставайся здесь, вдруг эта сволочь позвонит». «Он не говорил, когда надо отдать деньги?» «Вот черт! Ладно, я побежал». Он уже дошел до двери, когда вдруг обернулся, и выражение его лица изменилось. «Лили», — тихо сказал он, — «я не похож на рыцаря из сказки?» «Знаю, не похож. Прости меня. Я хочу, чтобы ты знала. Я тебя люблю по-настоящему». Он швырнул на стол ключи, которые держал в руках, и позвал. «Иди ко мне. Ну их всех к черту».